بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим. Алиф лам мим. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Это писание, в котором нет сомнения, верное руководство для богобоязненных. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Которые веруют в сокровенное, совершают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в последней жизни. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Они на верном пути, указанном их Господом, и они преуспевшие. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Поистине, неверующим безразлично, предостерег ты их или нет. Они все равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день». Однако они суть неверующие. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Когда им говорят: «Не распространяйте нечестие на земле», они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок». Знайте же, что они суть, распространяющие нечестие, но они не осознают этого. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Поистине, именно они являются глупцами, но они не осознают этого. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Когда они встречают верующих, они говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Поистине мы с вами, мы лишь издеваемся». Аллаху يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Это Аллах издевается над ними и увеличивает их беззаконие, в котором они слепо скитаются. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но их торговля не была прибыльной, и они не последовали прямым путем. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, не видящими ничего. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба, несущим мрак, гром и молнию. От грохота молний они затыкают уши пальцами, опасаясь смерти. Поистине Аллах объемлет неверующих. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Молния едва не лишает их зрения. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Поистине, Аллах всемогущ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы будете богобоязненны. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей. Низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом, зная о недопустимости этого. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن

أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Мы дали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы дали Исе, сыну Марьям, ясные доводы и укрепили его Святым Духом. Неужели всякий раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, а потом нарекали лжецами одних и убиваете других? Они сказали: «Сердца наши покрыты пеленой». О нет! Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера. Когда к ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что было у них, а прежде они молили о победе над неверующими, когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в Него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Скверно то, за что они продали свои души, не уверовав в ниспосланное Аллахом, и завидуя тому, что Аллах ниспосылает свою милость тому из своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя гнев один поверх другого. Неверующим уготованы унизительные мучения. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Когда им говорят: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах», они отвечают: «Мы веруем в то, что было ниспослано нам». Они не веруют в то, что явилось после него, хотя это истина, подтверждающая правдивость того, что есть у них. Скажи, почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы верующие? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Муса привел вам ясные доводы, но в его отсутствие вы стали поклоняться тельцу, поступив несправедливо. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Вот мы заключили с вами завет,

Мы избрали его в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Вот сказал ему Господь: покорись. Он сказал: я покорился Господу миров. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ибрахим заповедал это своим сыновьям, и Якуб тоже. Он сказал: «Сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как мусульманами». أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям: кому вы будете поклоняться после меня? Они сказали: мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаиля и Исхака, единственному Богу. Ему одному мы покоряемся. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Этот народ уже в прошлом. Они получат то, что они заслужили, а вы — то, что вы заслужили. И вы не будете спрошены о том, что они совершали. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Они сказали: обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем. Скажи: нет, в религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Скажите: мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам, и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и его коленам, что было дано Мусе и Исе, и что было дано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и ему одному мы покоряемся. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он слышащий, знающий. Сибгат Аллах, ва ман ахсану мин Аллахи сибгат.

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Поистине, те, которым дано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Не пренебрегает Аллах тем, что они совершают. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было дано Писание, они все равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле других. А если ты будешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, ты станешь одним из несправедливых. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Те, кому мы дали Писание, знают Мухаммада, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Истина от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. У каждого есть сторона, куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Поистине, Аллах всемогущ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Поистине, такова истина от твоего Господа. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если они несправедливы, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довершил мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Также мы отправили к вам посланника из вашей среды, который читает вам наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. Помните меня, и я буду помнить вас. Благодарите меня и не будьте неблагодарны мне. Я أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. О вы, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах с терпеливыми. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Которые, когда их постигает беда, говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Поистине صفا и مروة из числа обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к дому или умру, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает благое дело, то ведь Аллах благодарящий, знающий. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Поистине, тех, которые скрывают ниспосланные нами ясные доводы и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклинает Аллах и проклинают проклинающие. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Кроме тех, которые раскаялись, исправили содеянное и разъяснили истину. Я приму их покаяние, ибо я, принимающий покаяние, милующий. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Поистине на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей. Всех. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. Ваш Бог – Бог единственный. Нет божества, кроме Него, милостивого, милующего. Инна фи халки ссамавати вал-арди вахтилафи л-лейли ван-нахари вал-фульки л-лати таджри фил-бахри бима янфа'ун-наса вама анзалаллаху минас-самаи мим-маин фа-ахья бихил-арда ба'да маутиха. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы несправедливые, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах подвергает грешников тяжким мукам. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы мы могли вернуться, мы отреклись бы от них, как они отреклись от нас». Также Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Им никогда не выйти из огня. Я айюха ан-насу кулу мимма фил-арди халалан тайбан ва ла таттабиу хутуватиш-шайтан Иннаху лакум адуум мубин. О люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он ваш явный враг. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Поистине он велит вам творить только зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, о чем у вас нет знания. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», они отвечают: «Нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Неверующие подобны скотине, которая, когда на нее прикрикивают, не слышит ничего, кроме зова и окрика. Они глухи, немы и слепы, и они не разумеют. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. О вы, которые уверовали, вкушайте благое из того, чем мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не с именем Аллаха. А кто вынужден съесть запретное, не домогаясь этого и не приступая пределы необходимого, на том нет греха. Поистине Аллах прощающий, милующий. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Поистине те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и продают его за малую цену, поедают в своих животах один лишь огонь. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Улаика аллазина иштарау ад-далалата биль-худа валь-азаба биль-магфира фама асбарахум аля-ан-нар. Они купили заблуждение за верное руководство и мучение за прощение. Насколько же они готовы терпеть огонь? Это потому, что Аллах ниспослал Писание с истиной.

مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Или вы полагали, что войдете в рай, и вас не постигнет судьба тех, кто был до вас? Их поражали нужда, болезни и такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Поистине, помощь Аллаха близка. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Кутиба алейкум аль-киталу ва хуа курхун лакум ва аса ан такраху шайан ва хуа хайрун лакум. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас. И, быть может, вы любите то, что есть зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц — великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей — еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они — обитатели огня, и они останутся там навечно. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Поистине те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах прощающий, милующий. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, излишек. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Над этим миром и последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи, делать им добро хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они ваши братья. Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая рабыня лучше многобожницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий раб лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения. Быть может, они вразумятся. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи, это страдание. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ваши жены – пашня для вас. Приходите же на вашу пашню, когда пожелаете.

Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто сможет заступиться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они же постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже ясно отделился от заблуждения. Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную ручку, которая никогда не отломится. Аллах, слышащий, знающий. Аллаху валию аллазина аману юхриджухум мин аз-зулумати илян-нур. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков неверия и невежества к свету. А неверующим покровительствуют тагуты. Они выводят их из света к мракам. Они — обитатели огня. И пребудут там вечно. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах дал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь, тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Или о том, кто проходил мимо разрушенного до основания селения. Он сказал: «Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло?»

людей неверующих. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Расходующие свое имущество для того, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, подобны саду на холме. Если ливень оросит его, он приносит плоды вдвойне. Если же ливень не оросит его, то ему достаточно росы или моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. Я أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. О вы, которые уверовали, делайте пожертвования из того благого, что вы приобрели, и того, что мы взрастили для вас на земле. И не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чтобы вы сами не взяли, пока не зажмурили бы глаза. И знайте, что Аллах богатый, достохвальный. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от него и милость. Аллах объемлющий, знающий. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Он дарует мудрость, кому пожелает. И тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Но вразумляются только обладающие разумом. Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для несправедливых нет помощников. إن تبدوا الصدقات فنعما هي

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвование. Аллах не любит всяких неблагодарных или неверующих грешников. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Поистине тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали молитву и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Я أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы верующие. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. Я, أيها الذين آمنوا, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم